Глава 20. Ева. Чего я только не услышала о себе за час душевного чаепития с родственницей Руслана. Самое неприятное, что Руслан делал вид, будто не понимал намеков. «Моя хата с краю, ничего не знаю», — такова была его позиция. Мне приходилось мило отмалчиваться и прижиматься к избраннику души и сердца, ненаглядному жениху. Хотя по меньшей мере хотелось опрокинуть чай на голову жирной тетушке и затолкать жареные пышки ей в рот. Сразу штук 20, чтобы замолчала надолго. «Русланчик, милый, не забудь, что Камилочка обязательно приедет», — сказала напоследок тетя Альфия. «Сегодня не получилось, к сожалению, моя девочка не успевает приехать, а ты, как назло, торопишься куда-то с этой девушкой, со своей невестой», — поправил ее Руслан, поцеловав тетушку в щеку. «Да какая же она невеста?» — изумилась тетушка. «Кольца и того нет? Еще не выбрали?» «А, жадная попалась, да?» — понимающе протянула тетушка Руслана. «Падшие женщины всегда падки на звон золотых монет». В этот момент я стиснула локоть Руслана, запустив ногти под ткань его рубашки. «Ничего не понял, плохо расслышал», — улыбнулся босс. «Извини, тетушка, но мы очень-очень спешим». Алмазов повел меня к своей машине. Я хотела сесть на заднее сиденье, но начальник решительно усадил меня на переднее. Потом сел за руль и выматерился под нос. Потом помолчал и выдал еще одну порцию ругательств, на этот раз уже мешая татарские слова с отборным русским матом. «Вот что я обо всем этом думаю», — сказал босс. «Я не поняла половину из сказанного». «О, а это я сейчас поясню, стриптизерша Клеопатра». В голосе босса прорезались металлические нотки. «Мы же недавно спускали злость приятным способом». Правда, потом сцепились, как кошка с собакой. И сейчас босс опять злился на меня. Все-таки этот мужчина невероятно темпераментный. «Алмазов, за рулем нужно соблюдать спокойствие», — осторожно сказала я. «К тому же твоя тетушка Альфия может наблюдать сейчас за нами». «Твоя взяла», — буркнул босс. Автомобиль сорвался с места. «Итак, вернемся к ночи в клубе. Вернее, к тому, что ты стриптизерша. Много зарабатываешь, Ева?» — зло спросил босс. Я едва не взвыла на месте. Потом посмотрела на ползущую вверх стрелку спидометра, ласково дотронулась до локтя босса. «Давай ты остановишься, я тебе все объясню». «Давай», — процедил Руслан. Через несколько минут он смог найти свободное место для парковки. «Слушаю тебя, стриптизерша Ева, торгующая видами своих прелестей», — ядовито отозвался босс. «Первое. Алмазов, без оскорблений. Ясно? Второе. Я не стриптизерша. Я хореограф. Я оставила в клубе танцы девочкам». «Нескладно врешь. Меньше всего мне хочется выслушивать беспочвенные обвинения, Алмазов». Я достала телефон. «Сейчас я позвоню своей подруге. Она работает в клубе. Она подтвердит мои слова». «Нет, Ева, она подтвердит любую твою ложь», — безапелляционно заявил босс. Я с удивлением посмотрела на начальника. «Для мужчины, который якобы ни разу не обжигался на отношениях, ты чересчур болезненно реагируешь на слова лжи. Вот где собака зарыта». «Собака!» — выкрикнул Алмазов. От испуга я подскочила на месте. «Я совсем забыл про собаку. Из-за тебя, между прочим. Все мои беды только из-за тебя, Ева. Ты источник всех проблем». Алмазов резко выкрутил руль. Какой-то он неуравновешенный стал и дерганный до ужаса. Неужели мысль о браке, пусть даже фиктивном, делает из мужчин психов? «Лучше молчи. Поговорим дома», — бросил босс. Я предпочла не открывать рот на протяжении нескольких долгих минут. Но язык мой не желал оставаться без дела. К тому же мне было что сказать хаму. «Руслан Дамирович, обращаюсь вам как к человеку взрослому и разумному. Прошу учесть, что я в положении, возможно, вам как мизогинисту и противнику отношений, браков и стороннику движения Child Free, мысли о беременной женщине глубоко неприятны». «Что?» — удивился Алмазов. «Не перебивайте меня, я не закончила», — отчитала босса ледяным тоном. Возможно, вы не разделяете моих взглядов на семью и отношения. Жить, как вам хочется, — это ваше право. Живите согласно своим убеждениям, но не ущемляйте при этом интересов других. И уж тем более не вредите. Я начинаю нервничать рядом с вами. Это губительно сказывается на здоровье малыша. Возможно, вам на это плевать, но мне нет. И если вы будете продолжать вести себя таким хамским образом, я буду вынуждена отказаться от исполнения договора. И не надо грозить мне увольнением, судом, тюрьмой и нищей жизнью. Я продам квартиру, если потребуется, но здоровье малыша для меня превыше всего». Алмазов выслушал мою тираду, не перебив меня ни разу. «Извини», — ровным тоном произнес босс. Перегнул палку. «Извинения приняты», — таким же равнодушным тоном ответила я. Хотя, конечно, я его ни капельки не простила. Чёрствый, бездушный, циничный аферист. Деловые отношения — вот что мне необходимо. Но, боже, как же рядом с Алмазовым сложно придерживаться деловых отношений. За оставшееся время поездки мы не проронили ни одного слова. Алмазов был нахмурен и невероятно зол на меня, но сдерживался. Молодец. Хотя какой он молодец? Это я молодец. Поставила хама на место и заставила замолчать. Внезапно я почувствовала себя дрессировщицей, запертой наедине в клетке с кровожадным львом. Алмазов — лев? Ну а что, сходство налицо. Шевелюра у босса роскошная, к тому же он явно мнит себя царем или кем-то вроде него. Босс вел себя как типичный глава прайда, то есть заставлял шевелить мозгами меня, придумывая легенды и оправдания, пока сам лежит с гордым видом. К тому же Руслан опасен, ненасытен и чуточку кровожаден, вон как сердито сопел. Ну ничего. Я мысленно щелкнула воображаемым кнутом. К ноге, мой лев. Я тебя выдрессирую и разучу рычать на беременных женщин. Будешь шелковым и послушным львенком и покатаешь меня на своей широкой спине. Или не на спине, но последняя фантазия была явно лишней, поэтому я сосредоточилась на мыслях о дрессировке алмазного львенка, то есть Руслана Дамировича. Алмазов торопился. Мне стало интересно, за какую собаку босс так сильно переживал. Наверняка пес жутко дорогой и с родословной, начинающейся от пса самого Адама. Я с некоторым опасением заглянула за открытую дверь холостяцкой квартиры босса, но любопытство взяло вверх. «Он не агрессивен?» — осторожно спросила я. «Кто? Саурон?» — переспросил босс. «Милейший пес». Я согласно кивнула, но все-таки оставила дверь приоткрытой. Потому что одна знакомая собачница своего агрессивного питбуля тоже считала милейшим псом. Хоть в глазах ее питомца было написано только одно желание — убивать. «Так, Ева, ни шагу в сторону. Рядом с ковром большая лужа», — вздохнул босс и громко позвал. «Саурон!» Я услышала топот собачьих лап. Мысленно приготовилась быть шокированной при виде пса редчайшей породы, но в коридор нам навстречу выскочил самый обыкновенный пес. Породы никакой. Это темно-серая вислоухая дворняга, чисто вымытая, вычесанная и с круглыми лоснящимися боками. Довольная жизнью, сытая, но дворняга. «Иди сюда, парень», — присел босс и потрепал пса, норовящего облизнуть лицо мужчине. «Кто напрудил лужу?» Голос босса стал строже. Пес присел, виновато опустив морду. «Эх ты!» — вздохнул Алмазов, потом погладил пса. «Ладно, я не в обиде. Сам виноват. Запер тебя в четырех стенах. Но у меня была уважительная причина». Алмазов посмотрел в мою сторону, принявшись объяснять собаке. «Случилась катастрофа. Она вон там, у двери стоит и думает, что ты ее сожрешь или испортишь ей классные туфли». Я выдохнула облегченно. Пес не внушал опасения. Меня больше всего поразило, что Алмазов возился с дворнягой и разговаривал как с приятелем. Даже тон голоса значительно потеплел. Все-таки босс довольно интересный мужчина. Но тараканов у него тьма тьмущая. Того и гляди, я смогу услышать, как они шепчутся внутри его головы. Позднее Алмазов позвонил домработнице и попросил прийти раньше, чем обычно. «Надо выгулять Саурона. «С тобой я забыл о том, что у меня есть пес», — нахмурился босс. Я не стала возражать. Мы отправились прогулочным шагом на площадку. Саурон принялся носиться вокруг нас с громким лаем и был доволен своей собачьей жизнью. «Он целый день сидит в заперти?» «Нет, я отвожу его к приятелю. У него большой вольер. Но на днях случилось непредвиденное, и я немного забылся». «Кстати, почему его зовут Саурон?» «Потому что носитель кольца всевластия», — хмыкнул босс, «и непосредственно связан с нашей историей». «Ого, как это?» «Прямым образом», — рассмеялся Алмазов, но потом оборвал свой смех. «А теперь вернемся к одной сексапильной проститутке, совратившей меня в клубе и испортившей жизнь». Я сложила ладони на коленях, как примерная ученица. «Напоминаю, без оскорблений. Или будете уговаривать другую девушку быть вашей фиктивной невестой или даже женой?» «Кстати», — протянула я, — «есть же Камилочка. Она из вашей семьи, нравится родственникам. Долго замену мне искать не придется, и, кажется, все будут довольны. А? Чем не кандидатура?» «Мне нужна фиктивная невеста и жена, а не настоящая. И не заговаривай мне зубы, пираньюшка». Алмазов встал и прошелся неторопливым шагом, потом остановился передо мной. «Итак, стриптизерша Клёпа, выкладывай все как на духу». «Хорошо», — выдохнула я. «Но сначала я развею твои сомнения. Я не стриптизерша, так что упаковывай пса, отвози приятелю и поедем». «Куда?» «В клуб». «Опровергать твою ложь или все таки подтверждать ее? Недоверчиво хмыкнул босс. Я не верила, что он захочет поехать, но Алмазов подозвал пса. Потом мы отвезли его в вольер и отправились в клуб. «Кстати, ты мог бы отдать Саурона приятелю? У него большая территория, и тебе меньше проблем». «Проблем меньше, согласен, но не отдам. Он мне нравится», — улыбнулся Алмазов. «Тепло и искренне». «Лучше бы тебе люди так сильно нравились, Алмазов. От собаки проблем меньше». «Максимум нагадит под дверью или на ковре, но не в душу». Отрезал Алмазов и не захотел развивать тему.